несложные взаимоотношения. Отношения сложными создают обыкновенные, несложные вещи. Простые, часто вообще никому не нужные вещи. И вот понять этого получается лишь, когда испортишь окончательно эти отношения. А так, нет вещей, казалось бы, и все просто. Но проблема здесь в том, что и при отсутствии вещей никакие сложные отношения уже не завязываются. Кому ты здесь нужен без вещей? Голый. Отношения сложными создают обыкновенные, несложные вещи. Простые, часто вообще никому не нужные вещи.